покой? Какой покой, когда кругом болотная тоска? И 33 несчастья в руку, на 33 ку-ку. Какой покой, когда кругом болотная тоска, и 33 несчастья в руку, и на 33 ку-ку, 33 кукареку. Какой покой!